«Туман», — согласился бомж, — «а жрать все равно хочется. Бери уду и побросай, утречка, может, что и возьмется». Он пристроил к жилке свой береженный крючок, и солдат, изредка подрагивая, пошел в тростниковую излучину. Постепенно согреваясь, он бросал в тихую воду поплавок и ждал, ждал, что вот-вот клюнет. Но пока не клевало. На тихой речной воде, расходясь, исчезали широкие круги, а он все ждал, когда поплавок вздрогнет раз и другой, давая знать, что начался клев, или, возможно, уже кто-то взялся, лещ, подлещик, или хотя бы мелкая плотвичка. Но время шло. Поплавок неподвижно лежал на воде, клева не было. Небо над лесом прояснилось. Над зоной начинался новый погожий день. Солдат подумал, что, возможно, следует поменять наживку. Белые черви из-под еловой коры, может, не самый лучший для рыбы корм. Надо поискать обычных, дождевых червей. Положив удилище концом в воду, он прошел по берегу, высматривая подходящее место. Найдя влажную низинку, стал короткой палкой ковырять землю. Но червей здесь не было. Вместо червей ему скоро попалось какое-то странное земляное существо, лишь отдаленно напоминавшее червя. Это был длинный, оранжевого цвета уж, в палец толщиной, который кольцами извивался у его ног. «Не радиация ли создала такого?» — испуганно подумал парень. «Кому радиация погибель, а кому вот на благо? Если бы так человеку!» Преодолевая брезгливость, солдат наступил на него каблуком и с помощью палки отбросил подальше в воду. Потом еще поковырялся в земле в поисках нормальных червей. Но нормальные тут, по-видимому, вывелись. Может, истребленные этим мутантом, с тревогой подумал парень. Хотя все естественно, все по законам природы. Сильный пожирает слабого, как и среди людей. Ни с чем парень возвратился к удочке, поплавок которой почему-то замер у самого берега. Почуяв неладное, он вытянул из воды удилище и не на шутку испугался. Крючка не было. От поплавка свисал короткий конец лески. Крючок оказался оторванным. Но кто его оторвал? Чтобы оторвать, следовало дернуть. Но он же не дергал. Он вообще не трогал удилище. Значит, кто-то откусил. Но кто мог откусить в реке? Долго не раздумывая, парень сбросил сапоги, подвернул брюки и полез в воду. Он старательно обшарил тростник на отмели. Зеленые травянистые водоросли в глубине, насколько мог до них дотянуться. Глубже, правда, ничего не было видно. Мутноватая вода едва заметно струилась в одну сторону, все к тому же Чернобылю. «Хорошо еще, что не от Чернобыля», — подумал солдат. Хотя оттого стало не легче. Крючка нигде не было. «Чё, оторвал?» — крикнул сзади бомж, подойдя по берегу. «Да, да, вот нету. Я же тебе говорил. Теперь голову твою оторву!» — пригрозил бомж и тоже стал разуваться. Солдат виновато молчал. Он ждал выволочки, но на большее злости у бомжа, наверное, не хватило. Минуту спустя они оба лазили по пояс в мутной воде, щупали дно ногами, шарили в камыше. Всколомученная вода не давала рассмотреть в глубине, муть постепенно сгоняла ленивым течением, с течением могла уплыть и леска с крючком. Бомж то и дело ругался, видно, стараясь подавить чувство досады. В самом деле... Положение их усложнялось. Было от чего досадовать. Наконец оба озябли, устали и выбрались из воды на берег. «А может, и к лучшему», — вдруг улыбнулся бомж. меньше радиации сожрем. Солдат не ответил. Он не принимал таких шуток. Если не жрать радиации, что же тогда жрать вообще? Все время ощущая, как сосет под ложечкой, он отошел от костра и, не снимая подмоченный бушлат, вытянулся на траве. Туман с реки уже сплыл, стало теплее. По небу гуляли белые облачка, обещая погожий день. Но небо не обещало пищи, которую надлежало добыть самим. Только где и когда? Еще до того, как попасть на хутор, он бродил в окрестностях зоны и однажды на опушке леса вышел к автобусной остановке. Как раз подкатил автобус, из которого вышло несколько пассажиров. Все торопливо направлялись в сторону недалекой деревни. Лишь одна из них, по виду немолодая деревенская теточка, что-то замешкалась, положила на земь свою котомку. Стоя за кустом в 20 шагах от нее, голодный солдат наблюдал, как тетка достала из котомки белый городской батон, отломила от него кусок. Он смотрел и думал, неужто она начнет есть у него на глазах? У парня от голода кружилась голова, и он боялся не совладать с собой. Но тетка не видела солдата. В самом деле принялась уплетать батон. Теряя самообладание, он вышел из кустов и, стараясь как можно спокойнее, сказал тихим голосом, «Не пугайтесь, теточка, я...» В этом была его ошибка, как он потом понял. Не следовало обращаться так напряженно-трагически. Надо было полегче, может, даже шутливо, но он ни бодро, ни шутливо не мог. Его напряженный тон испугал женщину. Та вскрикнула и, подхватив пожитки, припустила по стежке к деревне. И в том, и в ряде случаев других, было разумнее вести себя легче, без надрыва, травматизма. Да и во всей истории этой тоже, ну, случилось, виноват, накажите. Может, все как-нибудь и утряслось бы. Он охотно остался бы на хуторе у деда. Дед был не из болтливых, о себе не распространялся и его ни о чем не спрашивал. Когда в дождливый, ненастный вечер солдат постучался к нему, дед сразу впустил, наверное, что-то поняв с первого взгляда, и парню не пришлось ни о чем рассказывать. Главное, не пришлось врать, чего он не переносил с детства. К сожалению, не всегда удавалось обходиться правдой, иногда вынужден был и соврать, но всякий раз чувствовал потом себя неважно и думал, лучше не надо, лучше по правде, хотя по правде было труднее и даже не всегда безопасно. Кажется, он снова заснул, добирал недоспанное ночью время, как испуганно проснулся от близких торопливых шагов. Это откуда-то появился бомж, босиком, без шапки, высоко за колени подвернутых брюках. «Вставай, солдат, дуй за дровами, будем жаб жарить». «Жаб? А ты думал, вкуснятина, я уже ел», — сказал бомж и вывалил из шапки десяток разного размера лягушек. Некоторые из них сразу бросились на утек, и бомж босой пяткой решительно прекращал их самовольное бегство. «Куда? Куда скачешь? Я тебе дам удирать. Знаешь, — обратился он к парню, — может, это и хорошо. Все-таки у жаб радиации меньше. Жабы ведь местные, не из Чернобыля. А рыба, черт ее знает, откуда плывет. Не спросишь, так ведь?» Слабое это утешение, однако, не очень убедило солдата, который без большой охоты полез на обрыв в лес за дровами. Бомж не врал. Он действительно ел лягушек, правда, не тут, в зоне, а прошлым летом под Минском, когда они вдвоем самовольно откупоривали чью-то дачу. Правда, тогда у них была бутылка, с которой все и всегда вкуснее и удобнее. Трущ, недавний доцент, на то время подал бомжу пример этой изысканной закуски. Он же сообщил, что где-то под Полоцком местный рыбхоз заключил договор с французской фирмой на поставку таких вот лягушек, и весной их коробками возили в Париж на специально зафрахтованном для этого самолете. Французы неплохо платили валютой, на которую начальник рыбхоза построил коттедж у озера, купил «Пежо». Коттедж, правда, вскоре сгорел. А что стало с «Пежо», доцент не помнил. Может, правда, а может, и разговоры, полагал бомж. Но им перебирать не выпадало. В самом деле, есть очень хотелось, как и всегда –